шкуры медвежьи брошу их к твоим ногам. По хрустящему морозу поспешим на край земли, и среди сугробов дымных затеряемся вдали. Мы поедем, ты помчимся на оленя утром ранним, и отчаянно ворвемся прямо в светлую зарю. Ты узнаешь, что напрасно называют север крайним, ты увидишь, что все страни, как мы тебе подарю. Увезу тебя я в тундру, увезу тебя одну, ясным северным сиянием твои плечи оберну. Звездные не загорится на ресницах серебром, сколько хочешь самоцветов мы с тобой соберем. Увезу тебя я в тундру, и тогда поймешь ты вдруг, почему к себе так манит, так зовет полярный круг. Ничего себе!